Дворцы. Подкопаевский, Зеленый, Дорогомиловский, Пречистенский, Балчужный, Семеновский и Преображенский. Всех этих дворцов давно уже не существует. Подкопаевский. Находился близ церкви Николы, что на Подкопае, на горе над рекою Яузою. Был построен временно для великого князя Иоанна III, который жил там после Большого Кремлевского пожара. Дорогомиловский. Был построен временно на самом берегу Москвы-реки у плавучего Дорогомиловского моста для великого князя Иоанна III, который из него провожал дочь свою Елену в Литву, отдавая ее замуж за сына литовского короля Александра. Зеленый. Зеленый государев двор. Был построен при царе Иоанне Васильевиче Грозном для отдыхов во время соколиной охоты. Он находился напротив церкви святого Трифона, где теперь огороды, и где уцелело несколько старых-престарых лип, составлявших, вероятно, дворцовый сад. Тут находились пруды, принадлежавшие царскому двору, в которых сохранялась дорогая, привозимая издалека рыба. Теперь от этих прудов, кроме ям, не осталось и помину. Дворец существовал до времен Петра, который иногда проживал в нем по нескольку недель. При императрице Анне Иоанновне дворец был уничтожен совершенно. Пречистенский. Находился на Пречистенке, где теперь дом князя Голицына. Это был старый деревянный дворец, построенный при царе Алексея Михайловича. Он долго был необитаем, но в 1774 году, во время своего приезда в Москву для празднования наших побед в Турции, императрица Екатерина II остановилась в нем на несколько дней. По этому случаю к дворцу были сделаны огромные деревянные пристройки из брусьев. Кабинет императрицы помещен был возле парадных комнат на Пречистенку и по вышине был очень холоден и плохо закрыт от непогод и ветра. Несмотря на это, государыня очень долго занималась в нем делами. По словам современников, ее секретари Теплов и Кузьмин просто коченели в нем от холода. Однажды императрица заметила, что они очень прозябли, и приказала подать им кофе, какой всегда сама употребляла. Когда секретари его выпили, то от непривычки почувствовали биение сердца и сильное головокружение. Государыня, расхохотавшись, сказала: «Теперь знаю средство согревать вас от стужи». Из этого же дворца императрица отправилась на то знаменитое ходынское гулянье, которое было устроено по случаю побед Румянцева над турками. Празднество это продолжалось с 10 по 24 июля 1774 года и отличалось необыкновенной затейливостью, пышностью и торжественностью. Главным виновником этого народного торжества был, разумеется, граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский, который благодаря своим победам дал России Керчь, Яникале, Кинбурн и прочие города, и сверх того Россия получила право плавания для своих кораблей по Черному морю до самого Константинополя, чего особенно домогался еще Петр Великий. Еще с зимы 1773 года начались приготовления к этому празднеству. О нем извещали народ афишами. Лишь только настала весна, как на Ходынке раздались звуки топоров и молотков, воздвигались города, крепости, подобие отнятых у турок, села, галереи, театр, беседки и прочее. Из далеких краев России, даже из-за границы, стали съезжаться к этому празднику в Москву. По дороге, лежащей от Петербурга до Москвы, поминутно летали курьерские тройки, двигались рыдваны, скрипели тяжелые обозы. Москва наряжалась. Были воздвигнуты триумфальные ворота. Одни из них возвышались на площади, на крестце Тверской и Садовой. Примечание. Эта местность и до сих пор носит название Старых Триумфальных Ворот. Конец примечания. Ворота эти имели в вышину 48 аршин. Над ними была статуя Славы. Украшения ворот составляли 4 столба коринфской архитектуры. Вместо крыши на них находился пьедестал для вызолоченной статуи, представлявшей посланницу небес в виде вооруженной женщины, в правой руке с громовой стрелой, а в левой со щитом, на котором изображен был вензель государыни, и пальмовой ветвью. Внутренняя часть этих ворот украшена была пилястрами ионической архитектуры и представляла, так сказать, храм Победы. На гулянье императрица выехала в золотой карете. Ходынское поле представляло великолепную, никогда не виданную никем панораму. Вся Москва была там. Были и многие полки, находившиеся в действующей армии. Государыня с августейшим семейством и со свитой вступила в роскошно устроенную для нее галерею. Когда высокие посетители заняли места, поданы были сигналы о начале праздника. Со всех приготовленных в большом изобилии яств сдернулись шелковые покрывала, и на двух возвышенных пирамидах явились позолоченные быки, бараны, стаи птиц, как живые, украшенные ленточными перевязями и цветами. С каланчей брызнули фонтаны виноградных вин. В разных местах были поставлены качели, карусели и прочие народные забавы. Бухарцы на немалой высоте ходили по канату в открытых балаганах или представляли из себя пирамиды, балансировали, ходили на руках, вертелись колесом. Акробаты, или, как их тогда называли, марачилы с погремушками на руках и на ногах, кривлялись шестами на лбу, показывали фокусы, проглатывали ножи или горящую паклю. Пели и плясали цыгане, жившие тогда на филях, показывали ручных медведей. Затем показывалась воочию восточная ярмарка с тысячами торговцев. Удалые наездники, калмыки и киргизы джигитовали на своих лошадях. На всем скаку подымали с земли денежки, прошибали стрелами брошенные вверх яйца. В театре давали русскую оперу «Иван-царевич». Императрица со свитой ходила по ярмарке, покупала товары. Вечером был сожжен фейерверк, блистательный в полном смысле слова. По данному сигналу вдруг вспыхнули огненные струи и осветилось, запламенело, засверкало огнями все пространство Ходынского поля. Ночь, казалось, превратилась в день. Корабли на суше будто горели, напоминая чесменскую победу. Сверкал огнями городок Таганрог, сверкала огнями Азовская крепость. Все эти потехи и удовольствия продолжались до глубокой ночи. После фейерверка все здания на Ходынке озарились иллюминацией. В ответ ей засияла и Москва подобными же огнями. Это гулянье долго не забывалось Москвой, и по поводу его написано несколько брошюр на русском и французском языках. Герои этого празднества были награждены по-царски. Всех более, конечно, был награжден Румянцев. По отъезде императрицы из Москвы Пречистенский дворец велено было перенести на Воробьевы горы, где он вскоре изгорел до основания. На его месте был впервые заложен храм Христа Спасителя. Балчужный. Дворец был построен на Балчуге, близ бывшего чугунного моста через водоотводный канал, при императрице Елисавете Петровне. В нем Елисавета Петровна прожила только несколько дней, и затем он вскоре сгорел. Теперь здесь железные лавки. Семеновский. Это был дворец Петра Великого. Деревянный, довольно скромный. Отсюда Петр Великий ездил в Измайлово и в нем с особенным весельем справлял 1 мая, приглашая с этой целью всех иностранных представителей. Празднование 1 мая заканчивалось в Семеновской роще. Первомайское гулянье из Семеновской рощи, как мы уже говорили выше, перешло в рощу Сокольническую. От села Семеновского заимствовал свое название лейб-гвардии Семеновский полк. Преображенский. Дворец также императора Петра I, находившийся в дворцовом селе Преображенском на левом берегу Яузы. В нем государь имел частое пребывание. От этого села гвардии Преображенский полк получил свое название. Из этого села важивал Петр I в Измайлово свою потешную роту. Иногда учил он ее в Преображенском, иногда водил свои полки в родовую свою вотчину, угощать или делать там маневры на широком дворцовом измайловском дворе и стаивал с ними в шатрах под рощей. В селе Преображенском, среди огородов, долго сохранялись, да отчасти и теперь сохраняются, признаки бывшей там тайной канцелярии, существовавшей в небольшом каменном доме. Она учреждена Петром во время крамол стрелецких полков и раскольников. Еще Карамзин, как пишет он, видел там глубокие ямы и железные решетки в маленьких окнах разрушенного здания канцелярии. Здесь в свое время заправлял делами князь Рамадановский, и имя его, как и имя Преображенского, наводило ужас на жителей Москвы. К Преображенскому боялись даже приближаться. Восклицание «слово и дело» приводило всех в оцепенение. Преображенский приказ открыт был в 1701 году и существовал во все царствование Петра. Император Петр III уничтожил его в 1762 году. Императрица Екатерина II подтвердила этот указ, но вскоре учредила тайную экспедицию, которая находилась на Лубянской площади. Как известно, император Александр 12 апреля 1801 года издал указ о совершенном уничтожении тайной экспедиции. Таким образом, страшное когда-то Преображенское отошло в вечность, и воспоминание о нем осталось только на страницах истории.